Глава 42. Клеймо на всю жизнь. Светка догадалась пойти к себе домой, и Лера была благодарна ей за чуткость. Предстоящий разговор касался только семьи Журавлёвых, и посторонние были лишними. Мать заканчивала готовить ужин, когда Максим, первым шагнув на кухню, выпалил все, что было у него на душе. Выслушав его, Вера Максимовна опустила голову и тихо заплакала. И у Леры тоже потекли слезы. Максим внешне сохранял спокойствие, но Лера видела, как предательски тряслась у него нижняя губа, когда он пытался что-то сказать. Вера Максимовна, всхлипнув, попросила их сесть за стол. Они молча опустились на стулья. «Откуда вы обо всем узнали?» — спросила она. «Нашлись добрые люди, которые все нам выболтали», — ответил парень. Господи. Женщина, которую они всю жизнь считали своей матерью, закрыла лицо ладонями. «Мы с Лерой друг другу родные, брат и сестра?» — сухо спросил Максим. «Конечно, родные», — кивнула Вера Максимовна. «В этом можете быть уверены. Вы ведь так друг на друга похожи, и я всегда считала вас своими родными детьми. Вы — величайшее счастье, которое преподнесла мне судьба. Я люблю вас обоих и всегда буду любить. Но как это случилось? Все это? И кто наша настоящая мать? И отец?» — спросила Лера. «Ваш отец — парень, с которым Надя начала встречаться в старших классах», — ответила Вера Максимовна. «А ваша мать, Надежда, моя родная сестра. Мы с ней двойняшки. Родились одновременно, но были совершенно не похожи друг на друга. Надя и Сергей очень любили друг друга. Так что и после окончания школы не расстались». Лера показала ей фотографию короля и королевы выпускного бала на своем телефоне. «Да, это и есть ваши родители», — кивнула Вера Максимовна. «Он из богатой, влиятельной семьи, ну а наш отец работал грузчиком в порту, а мама всю жизнь была библиотекарем. Понятное дело, родня Сергея всячески противилась этому роману. Но парень их и слушать не хотел. После окончания школы он сам предложил нам уехать в Санкт-Петербург всем вместе. Там больше возможностей, можно получить образование, найти хорошую работу. Конечно, мы с сестрой согласились. Вскоре все вместе и переехали. Сергей купил небольшую квартирку в старом доме на окраине города. Сначала я с ними жила, но потом познакомилась с одним хорошим человеком и перебралась к нему. Мы жили буквально в паре кварталов друг от друга, окончили университет, нашли работу. Вскоре Надя забеременела, а потом родила вас, близнецов. Родители наши уже умерли к тому времени, только мы с сестрой остались друг у друга. А еще наши любимые. Мы-то с моим поженились почти сразу, но Надя и Сергей так и не успели расписаться. Все откладывали. А потом вдруг случился тот пожар. «Погоди», — встрепенулась Лера. «Пожар в гостинице? Про который ты нам говорила?» «Пожар в их квартире», — опустив глаза, сказала Вера Максимовна. «Про гостиницу я солгала, чтобы вы поменьше вопросов задавали. Мы с мужем с прогулки возвращались. Шли мимо дома, где жили Надя и Сергей, и увидели, что вся их квартира охвачена огнем. Дом старый, перекрытие деревянное, того и гляди, обрушится. От пламени в окнах уже все стекла вылетели, а пожарных рядом еще и в помине не было. Ну, мы и бросились в квартиру. Как сейчас этот кошмар помню. Надя в кухне лежала, а Сергей в гостиной. Оба уже мертвые, задохнулись. А вокруг все горело, а вы в дальней комнате плачете, и все в дыму. Кашляли уже оба, тоже задыхались. Мой муж Максима схватил, а я тебя, Лера. Он вперед побежал, а я за ним. Только я в коридор выбежала, как перекрытия обрушились, но я успела тебя собой прикрыть. Оттого и эти ожоги остались. У тебя и у меня. По щекам Веры Максимовны снова потекли слезы. Лера и Максим потрясенно ее слушали. Муж Максимку на улицу вынес, тут же вернулся и вытащил нас обеих. Потом мы за Надей с Сергеем побежали, чтобы хоть тела из огня вытащить. но поздно уже было. Потолки рухнули. Горело все так, что никто близко подойти не мог. «И что было дальше?» — тихо спросил Максим. «Социальные службы предлагали вас в приют забрать, но вы же дети моей сестры. И единственное, что от всей моей семьи осталось. Кучу инстанций с мужем тогда обегали, усыновили вас. Муж сразу попросил меня ни о чем и никогда вам не рассказывать. Он тоже вас любил как родных. Да вы это и сами знаете. Когда он погиб, я хотела вам все рассказать, но потом передумала. Все уже в прошлом, а мы — одна семья. Я вас люблю и всегда буду любить, и все тяготы вместе перенесем. В кухне воцарилась тишина. Лера вспомнила, как Вера Максимовна работала одновременно на нескольких работах, лишь бы они с Максимом всегда были сыты и одеты. Она всегда была им родной матерью, и теперь видеть ее слезы было невыносимо. Девушка встала со стула, подошла к Вере Максимовне и крепко ее обняла. «Для меня ничего не изменилось», — прошептала она. «Ты моя мама, и всегда будешь ею». «Да», — серьезно кивнул Максим, — «ничего не изменилось. Мне только нужно немного времени, чтобы привыкнуть. Понять все, осмыслить. Но я тоже люблю тебя, как раньше». «Конечно», — вытерев слезы, кивнула Вера Максимовна. «Я понимаю». «Ты сказала, что наш родной отец был из какой-то богатой семьи», — вспомнил Максим. «Да», — произнесла Вера Максимовна. «Один из сыновей самого Вадима Комиссарова». «Что?» — едва не подпрыгнул парень. «Из тех Комиссаровых?» Лера ахнула. «Выходит, они с Костей Комиссаровым родственники?» Она вспомнила, как он однажды упоминал о своем дяде, который давно погиб. Так вот о ком шла речь. А тот портрет на стене гостиной Комиссаровых. Сами того не ведая, Журавлёвы рассматривали изображение собственного деда. «Из тех...» хмуро подтвердила Вера Максимовна. «Но на их деньги даже не рассчитывайте. Сергей разругался с семьей, когда предпочел Надю будущему, которое ему прочил отец. Старик тогда так разозлился, что вычеркнул его из завещания. В итоге все досталось Николаю. Ну а Сергей с Надей никогда об этих деньгах не жалели. Они и без того были счастливы». «А вот нам сейчас эти деньги не помешали бы», — буркнул Максим. «А что стало причиной пожара?» — спросила Лера. «Неисправная электропроводка. Дом был очень старый. Все провода не в стенах, а снаружи были проложены. Так нам потом пожарные объяснили. Но мы в причины особо не вдавались. Сестру и зятя мне это все равно не вернуло бы». «А какую роль во всем сыграла Виктория? Почему вы подрались с ней на том выпускном балу? Почему она все еще тебя ненавидит?» «Виктория была по уши влюблена в Сергея, вашего будущего отца», — пояснила Вера Максимовна. «Бегала за ним как хвост на протяжении всех старших классов. Но он Надю любил, а на Вику и внимания не обращал. Ох, как ее это бесило. Она в школе очень популярной была. Спортсменка, отличница, во всех городских олимпиадах побеждала. За ней целая свита девчонок ходила, и парни вечно бегали. Но ей, кроме Сергея, никто не нужен был. А Надю она люто ненавидела. На выпускном балу бросилась на нее из-за своей глупой ревности. Пришлось мне тогда вмешаться. Надя-то всегда спокойная была, рассудительная, не драчунья. Чтобы ее защитить, я Виктории врезала тогда, иначе бы не успокоилась. И видите, она до сих пор меня за тот удар ненавидит». «Но как обо всем узнал этот жирный старикан?» — недоуменно спросил Максим. «О ком ты?» — не поняла Вера Максимовна. — О хозяине пансионата. Это ведь он сказал нам, что мы приемные. Понятия не имею, откуда ему что-то известно, и как он вообще посмел сунуть нос не в свое дело. Я с ним поговорю. Не нужно! — в один голос воскликнули Лера и Максим. Только этого им еще не хватало. — Пусть все останется как есть, — добавила Лера. — Главное, что мы теперь знаем правду. — А от других фотографий наших родителей у тебя нет? — спросил Максим. «Мы столько раз переезжали», — развела руками Вера Максимовна. «Хотя что-то должно было сохраниться. Я обязательно поищу. Так что, может, теперь поужинаем? Давайте чуть позже. Мне нужно душ принять, — поднялся со стула Максим. Я первая, — подскочила Лера и метнулась в ванную, прежде чем брат успел открыть рот. Она быстро разделась и, включив в воду, шагнула под горячие струи. В глазах у Леры все еще стояли слезы, и она с радостью подставила лицо воде. Им с Максимом не на что было жаловаться. Родители их любили и всячески поддерживали. Именно благодаря им Лера и Максим выросли такими, какими выросли. И все равно вся жизнь вдруг перевернулась с ног на голову. Все эти перемены, переезд, пугающая правда. Мама, которая оказалась не матерью, а родной тетей. Ее настоящие родители, которые погибли много лет назад, которых они с Максимом даже не знали. А отец — Комиссаров. Член самой богатой и могущественной семьи нового Ингершама. И как теперь она посмотрит в глаза Косте, когда снова с ним встретится?